Шмель в стакане. Это случилось в последнюю неделю учебного года. За окном стоял жаркий и солнечный май, и учиться стало совсем не вмоготу. Наверное, многие меня поймут, когда вспомнят эти последние перед летними каникулами дни. Сидеть за партой — настоящая мука. А при этом еще надо слушать, что объясняет учитель. Разве не наказание? Так хочется погулять, постучать по мячу, побегать и попрыгать. А вместо этого сидишь за партой и получаешь новые знания. Но даже в такие дни мы не забываем про наши ребячьи проказы. Вот сегодня мы умудрились устроить шалость на уроке Егора Васильевича, нашего биолога и самого строгого учителя в школе. На большой перемене перед уроком биологии Ванька объявил на весь класс: «Ребята, а ведь я не зря провел свои выходные. С пользой!» Мы с интересом уставились на Ваньку. «Что ты хочешь сказать?» — сразу насторожилась наша староста Ира Егорова. Она всегда ожидала от Ваньки какого-нибудь баловства. Вот и в этот раз ее глаза наполнились тревогой. «Я был в деревне», — стал рассказывать Ванька. «И мой двоюродный брат Костя научил меня гудеть, как настоящий шмель». «Да ты что?» — не поверил я. «Неужели как настоящий шмель?» Ира сморщила носик, сделала недоверчивое лицо и фыркнула. «Ерунда какая-то». «Самый настоящий», — стал уверять ее Ванька. «Покажи», — потребовал я. «Покажи», — присоединились к моему призыву одноклассники. Они как раз все находились в кабинете. «Почему все?» «А потому что на урок биологии мы всегда приходим заранее. Опаздывать у Егора Васильевича равнозначно самоубийству». «И покажу», — объявил Ванька. «Отчего не показать?» Он сосредоточился, затем свел глаза к переносице и сжал губы. «Ну и где твой шмель?» — нетерпеливо спросила Ира, и в ее голосе опять прозвучала тревога. «Подожди», — возмутился Ванька. «Дай сосредоточиться. Тут ведь что самое главное?» «Что?» — спросили мы все. «А то рот должен быть закрыт, губы почти сжаты, но в то же время слегка открыты, чтобы никто не догадался, что это мое гудение. Вот тогда все и будут думать, что где-то летает живой шмель». «Давай, сосредотачивайся. Мы тебе мешать не будем. Правда, ребята?» Это уже я обратился к классу. «Правда!» — дружно загомонили мальчишки и девчонки. «Давай уже, жужжи!» «Жужжит пчела», — важно поправил ребят Ванька. «Или в крайнем случае оса, а шмель гудит». Ванька опять сосредоточился, сжал губы, свел глаза в кучу, как будто шмель сидел у него на кончике носа. И вдруг в воздухе раздалось грозное гудение. Мы даже ушам не поверили. Но как тут не верить? По классу действительно как будто летал большой и пузатый шмель. Звук от него то усиливался, то становился тише. Мне даже не по себе сделалось, и я на всякий случай стал оглядываться вокруг. Смотрю, все ребята тоже опасливо глазами водят. Да, Ванька действительно гудел, как самый настоящий шмель. Я не удержался и от восторга хлопнул его по плечу. «Круто! Научи и меня гудеть, я тоже так хочу!» Все мальчишки и даже некоторые девчонки наперебой закричали. «И меня научи! И меня! Ну, Ваня!» Ваня расплылся в улыбке до ушей. Он любил быть в центре внимания. «Да, пожалуйста! Что мне, жалко, что ли?» «Но это вам не правило русского языка. Здесь ведь не зубрежка нужна. Здесь искусство. Во как!» И тут мне в голову пришла гениальная идея. «А давайте разыграем Егора Васильевича. Напугаем его нашим шмелем». Ванька понял меня с полуслова. «Молодец, Диман. А то», — подтвердил я. «Ты ведь не зря губы сжимаешь». «Конечно». Ира Егорова так и ахнула. «Мальчики, что вы задумали? Разве можно шутить над Егором Васильевичем? Да еще в конце учебного года. А вдруг он нам всем оценки снизит?» Но если уж Ванька что-то решил, его не остановить. Он пристально смотрел на меня. «Улавливаешь идею?» «Еще как!» — стал я угадывать мысли своего лучшего друга. «Ты гудишь, а Егор Васильевич ищет шмеля и не может его найти, правильно?» «Ага», — обрадовался Ванька. «Ты все понял». И тут к нам присоединился Саша Иванов. «Давайте мы сделаем вид, что видим шмеля. Для достоверности». Ванька обрадовался. «Точно!» Мы все будем его искать. Я поспешно добавил. Да, и делать это надо синхронно, чтобы все вместе. Собьемся, усомнился Ванька. Ничего, мы составим список шмелиных мест и отрепетируем прямо сейчас. В подтверждение своих слов я подбежал к учительскому столу и занял место Егора Васильевича. На какой-то момент я даже испугался. Вот сейчас зайдет наш учитель, увидит меня на своем месте, и я даже не знаю, что будет. Но остановиться я уже не мог. Я встретил полный ужаса взгляд Иры Егоровой и скомандовал. «Сашка, встань за дверью. Увидишь Егора Васильевича, дашь знать. Рандеев, начинай гудеть. Остальные записывайте. Первый объект — форточка». Все посмотрели на форточку, а потом каждый записал. Кто в тетрадь, кто на листок бумаги, а кто просто на ладонь. Ребята у нас понятливые. Я тоже записал в свой блокнот слово «форточка» под первым пунктом. «Второй объект — дверь», — объявил я. Ванька загудел еще яростнее. Все, даже староста класса, дружно перевели взгляд на дверь и записали второй объект. «Третий объект — лампочка над моей головой», — продолжал диктовать я. «А четвертый объект», — вдруг вмешался Игорь Маляков, — «голова Егора Васильевича. Смотрим прямо над ним». Класс испуганно охнул, но все же послушно перевел взгляды на меня. Ведь это я сейчас был вместо Егора Васильевича. Мне даже не по себе стало. Ведь мне реально показалось, будто надо мной летает шмель. Тем более Ванька так загудел, что страх чувствовался у меня между лопаток. «Снова дверь», — торопливо сказал я. И тут в класс вбежал Саша Иванов. «Идет, идет», — сообщил он и бросился на свое место. Я словно пуля сорвался с учительского стула и тоже устремился к своей парте. Чуть не оставил свой блокнот с записями, но вовремя опомнился и захватил его с собой. «Начнем по моей команде, сразу после того, как он проверит домашку», — успел крикнуть Ванька, и в класс вошел Егор Васильевич. Мы все сразу стали усиленно делать вид, будто готовимся к уроку и повторяем биологию. Егор Васильевич очень любит, когда мы вот так проверяем домашнее задание по его предмету. Сердце у меня в груди билось, как бешеное. Понемногу мы успокоились. Затем прозвенел звонок, все встали. Егор Васильевич поздоровался с нами и начал урок. Все как обычно. Потом был опрос домашнего задания. Он тоже прошел, как полагается. Ребята, которых вызывали к доске, отвечали очень старательно, чуть ли не наизусть текст из учебника рассказывали. Слово в слово. Потом на вопросы отвечали. И все четверо получили пятерки. Егор Васильевич остался доволен. Но как только Сема Рыжиков, который отвечал последним, отправился на свое место, в воздухе раздалось знакомое нам гудение. И мы все дружно посмотрели на форточку. Егор Васильевич сначала ничего не замечал, потому что уставился в компьютер и выставлял оценки в электронный журнал. Потом закончил, посмотрел на класс и увидел, что все мы смотрим на форточку. И он тоже посмотрел туда. Мы дружно перевели взгляд на дверь, как будто шмель летал у входа. Егор Васильевич удивился и тоже перевел взгляд на дверь. А потом его взгляд стал еще более удивленным, потому что он, в отличие от нас, никакого шмеля не увидел. Губы учителя плотно сжались. И это не предвещало ничего хорошего. Но мы продолжали реализовывать нашу опасную затею и перевели взгляд на лампочку, которая была над головой учителя. Егор Васильевич тоже задрал голову вверх, а потом еще более удивленный, что ничего не увидел, отошел в сторону и стал смотреть на лампочку. Но там ничего не было. Как ни всматривался Егор Васильевич, шмеля он не видел. Тогда он стал с подозрением смотреть на нас, а мы в это время перевели взгляд на четвертый объект и стали смотреть на невидимого шмеля, который кружился над головой нашего классного руководителя. Егор Васильевич сделал шаг в сторону, потом еще один, но мы продолжали преследовать его общим взглядом. Я краем глаза посмотрел на ребят и увидел, что лица у всех моих одноклассников были испуганные. А Ванька загудел так громко и грозно, что стало просто невмоготу. Егор Васильевич вдруг поднял руку и отмахнулся от надоедливого насекомого. Кажется, Ванькин розыгрыш удался. Сейчас он прекратит гудеть, и мы перестанем смотреть на точку над головой Егора Васильевича. Как будто шмель улетел, Главное — суметь сделать вид, что все в порядке, и не засмеяться. А это труднее всего. Но тут случилось такое, что совершенно все изменило. С громким гулом, словно миниатюрный бомбардировщик, в форточку влетел в этот раз уже настоящий живой шмель, огромный-преогромный. Я таких в своей жизни еще ни разу не видел. Пролетел над классом и завис прямо перед Ванькиным носом. Ванька увидел его, перепугался, но все равно продолжал гудеть. Это его от страха замкнуло. Так они вдвоем и гудели, как будто мирно о чем-то беседовали. Я так и замер от ужаса. «Ой, мамочка!» — вдруг кохнула в страхе Людка Волкова. «Шмель!» И все девочки, и даже некоторые мальчики в ужасе закричали и завизжали. А те, кто рядом с нами сидел, бросились со своих мест прочь. И вот уже весь класс толпился у стены. И только мы с Ванькой оставались на своих местах. Я потому что не мог оставить своего друга в беде, а Ванька просто замер на месте и при этом продолжал гудеть. Да, наверняка это он своим гудением и привлек в класс настоящего шмеля. И тут раздался голос Егора Васильевича. «Внимание, в классе шмель. Всем выполнять мои указания», — скомандовал он. «Коржик и Парандеев остаются на месте. Остальные молча эвакуируются в коридор». Он подбежал к двери, открыл ее и стал по одному выпускать ребят из кабинета. Они быстро, как горошины, один за другим покинули класс. Учитель закрыл за ними дверь и обратился к нам. «Мальчики, не волнуйтесь. И главное, не машите руками». Мы и не думали махать. Парализованные страхом, мы так и замерли, как кролики перед удавом. Егор Васильевич продолжал. «Наша задача — удалить шмеля из классного помещения и не дать ему вырваться в коридор, а то он там может таких бед натворить, да и пришибет его кто-нибудь. Дима, без резких движений подойди к кулеру с водой и возьми стакан. Парандеев, у тебя рубашка яркая, и шмель тебя принимает за цветок, поэтому спрячься быстрее под парту». Голос у учителя был спокойным и уверенным, и это вывело меня из ступора. Ваньку тоже. Он юркнул под парту и только сейчас перестал гудеть, а я нагнулся и перебежками добрался до тумбочки с кулером. Когда Ванька в своей яркой рубашке вдруг неожиданно исчез, шмель обиженно загудел и сделал широкий круг по всему классу. Потом еще один круг. Он старательно искал Ваньку, но не находил его. Почему-то он не догадывался заглянуть под парту, а наоборот устремился к потолку и стал там летать вокруг лампочек. Я тем временем добрался до воды, взял стакан и вопросительно уставился на Егора Васильевича. Неужели он пить захотел? А что? Наверное, от волнения его одолела жажда. Или он будет плескать на шмеля водой? «Вам воды?» — спросил я. «Холодный или горячий?» «Ни в коем случае», — зашептал Егор Васильевич. Он все еще стоял у двери и держал ее за ручку. «Никакой воды. Стакан должен быть пуст. Этим стаканом ты накроешь шмеля, когда он будет у оконного стекла. Накроешь его и держи. Ничего не делай, жди меня. Понял?» «Понял», — кивнул я. «Только не делай резких движений. Видишь, шмель уже ищет выход. Шмель, так и не нашедший Ваньку, теперь гудел у окна. Хотел вылететь наружу, но стекло его не пускало. Хоть мне и было страшно, все же я подбежал к окну и раз — накрыл шмеля стаканом. Тот даже замер от такого моего коварства и перестал жужжать, вернее, гудеть. Вот и замечательно. Рядом со мной уже был Егор Васильевич. Держи и не отпускай. Какой великолепный экземпляр. Сейчас мы его... прихлопнем? С сожалением воскликнул я. Зачем прихлопнем? Удивился Егор Васильевич. Не прихлопнем, а отпустим. В руках учителя был листок бумаги, и он его аккуратно просунул между краями стакана и стеклом, после чего прижал бумагу рукой и убрал стакан от оконного стекла. «Видишь, он в ловушке», — сказал Егор Васильевич. «И совершенно не пострадал. И нам не грозит. Открой окно». Я открыл окно, и учитель, убрав ладонь с бумажным листом, направил стакан наружу. Шмель тут же вылетел из стакана и очутился на свободе. Радостно загудел и сразу же исчез из виду. Наверное, полетел к настоящим цветам и шмелям. Рандеев, можешь вылезать из-под парты. Хватит там сидеть. Красный как рак, Ванька выбрался наружу и с опаской спросил. Улетел? Улетел, успокоил его Егор Васильевич. Улетел наш полосатый и мохнатый правонарушитель. Экий хулиган, чуть нам урок не сорвал. При этих словах он многозначительно посмотрел на моего друга. «Так ведь не сорвал же!» — облегченно вздохнул Ванька. «Вы так классно все разрулили, Егор Васильевич! Такой вы умный! Вы, можно сказать, мне жизнь спасли! И Диману, и вообще всему классу!» Егор Васильевич улыбнулся и обратился уже ко мне. «Коржик, зови ребят из коридора. Отбой воздушной тревоги!»